Глава 10. Я открыл глаза и увидел над собой озабоченное лицо Нобеля. «Что случилось? Бант еще жив». Нобель сосредоточенно смотрел в себя, сверяясь с информацией. «Ты-то как умудрился?» «Так это Бонд меня и того?» Я хлопал глазами, приходя в себя. «В смысле?» — удивился док. «Да в прямом. Самоубийство — это ж грех. Вот я Бонда и попросил». Я уселся в саркофаге, потягиваясь и проверяя чувствительность в конечностях. «Экспресс-доставка, ёпта! Новый способ путешествия. Мы покажем вам новый мир и даже больше». Док озабоченно на меня посмотрел. «Да, это так», — успокоил я его. «Эйфория после воскрешения и некий сумбур в мыслях. Как тут дела?» «Я так понял, не очень», — покачал головой Нобель. «Но лучше у ребят спроси». Он нажал кнопку коммуникатора у себя на планшете. «Огонь, блядь, Мудвин, сука, высылай бригаду к третьей башне. Там опять перегрев. Что значит работают уже? Пусть быстрее работают!» «Вася, отходи, один хер ты ничего не сделаешь. Пока ты резать будешь, тебя остальные вынесут». «Четвертая башня, критический перегрев всех стволов». «Машенька, детка, не подведи, у нас еще максимум пары выстрелов осталось. Взорви уже этот фрегат, к хренам». «Внимание, прямое попадание, разгерметизация отсеков с 15 по 21. 2 минуты до блокировки отсеков. Всем находящимся внутри немедленно покинуть помещение. Компот, врубай Дашку. Да, я знаю, что сырая, но мне нужны эти истребители сейчас». «М-да, ситуация». «Сколько времени прошло с момента нападения?» 4 часа». Я выскочил из саркофага. «Штаны хоть надень», — крикнул мне вслед Нобель, но я уже выбежал из медотека. «Обойдусь», — крикнул я уже снаружи, бодро перебирая короткими шахтерскими ножками. Хозяйство болталось между ног, больно стуча по бедрам. Как неудобно так голиком бегать. Добежав до оружейной, я с размаху впрыгнул в экзоскелет, активируя его. Сразу появилась двусторонняя связь. «Папа здесь, докладывайте». «Хрена себе. А ты как тут оказался?» Алекс был не на шутку удивлен. «Стреляли», — автоматически бросил я. «Что там у нас? Папа подробней». Экзоскелет пиликнул, подтверждая успешное окончание диагностики. Я закинул на плечо полный «П», прицепил на пояс силовой меч и рванул в сторону ангара, выслушивая инфу. Голос Алекса прерывался каким-то треском и шумами, похожими на взрывы, но в целом слышимость была удовлетворительная. «Дятлы, мать их! Мудрин, время! Всем составом приперлись! Тяжелый крейсер, фрегаты, 2 корвета! Фант, не зевай! Ага! И 2 фрегата, угадай кого? Кот, не тупи, помоги Машеньке! Альтернативное зло, прикинь! Эти крысы подписались! Фант, короче, Илай, тут жопа! Присоединяйся к веселью!» Он отключился. «Вася, ты где?» «Привет, Илай. Пытаюсь подгадать момент, когда смогу использовать свое оружие. Это непросто. Враги держатся компактной группой и постоянно маневрируют». «Компактной группой, говоришь?» Я задумался. «Компот — это папа». «Компот тут», — отозвался профессор. «Напомни мне, что у неспящего с движками?» «Маршевые, частично работоспособные, работают на 72% от номинала. Гипердвигатель все еще не исправен. Заводи его срочно!» Я добежал в ангар и запрыгнул в грузовик, спрятанный здесь на время атаки. Сходу врубил движки и начал медленно выводить его из ангара. Вокруг творился блядский фейерверк. Висящая неподалеку батарея выплевывала огонь в сторону приближающегося вражеского флота, получая в ответ. И стреляли уже далеко не все орудия. Судя по взрывам на корпусе, защитное поле уже отсутствовало. Эльтенатуаэль находился в стороне, избегая боя. В данный момент он уходил от фрегата и корвета, игравших с ним в догонялки. Неспящий мертвой тушей висел с другой стороны астероида. Судя по появляющемуся ореолу в районе двигателей, компот начал его раскочегаривать. «Так, ну-ка все доложились. Кто где находится?» «Альфа-1 на батарее, но ты в курсе», — первым отозвался Алекс. «Браво-2 на батарее», — это Фант. «Браво-3 на батарее», — кот тут. «Браво-1 и Альфа-2, мы на Эльтон-Антуаэль. Защищаем от абордажа, типа», — доложился клоун за себя и Паклю. «Папа, привет! Это Тальта-3, однако. Я и Тальта-2, и Тальта-4 на неспящем компота охраняем». Это был жизнерадостный зеленый. Значит, он с овцой и пухликом поперлись на неспящий охранять компота. Мимо пронеслись 4 молнии. Что за черт? Господа, а кто пилотирует истребители?» — спросил я в эфир. «Так, младшенькая моя Дашка», — тут же отозвался Алекс. «Чего? Компот?» «Это был экспромт», — сразу стал защищаться профессор. «Альфа-1 приказал. Она должна справиться. Результаты на симуляторах были впечатляющие». «Она же не спящим рулить должна была». «Но мощности хватило, чтобы охватить весь спектр услуг». «Да все окей, проф, я просто удивился. Хотя есть у меня один вопрос. Вы за каким хером их в бой бросили? Их же порвут на подходе». «Так они подходить не будут. Мы по торпеде на них навесили, так что они только на дистанции пуска подарок скинут и сразу на перезарядку». Я, наконец, рассмотрел показания радара. «Альфа-1, я наблюдаю меньше кораблей, чем ты мне назвал». «Ну так мы же работаем. Вот 2 фрегата уже уработали. Корветы под Лайорки сильно. А крейсер пока вдали и держится». Влетев в разбитый ангар неспящего и выбравшись наружу, я увидел торжественный комитет по встрече. Тоби с овцой и несколькими десятками зеленых. Я разглядел у них на плечах эмблему, которую вспомнил Алекс, черную суровую бомбочку на желтом поле, как сказал Алекс, что-то из его прошлого в память о серьезном подрывнике, каком-то Сэме. Ага, рота пироманьяков в сборе. 52 зеленых отморозка. «Ждем ваших распоряжений, командир», — радостно завопил Тоби. «Надевайтесь. Вариант — тотальный писец», — скомандовал я. «Время помирать», — обрадовался Тоби. «Это как получится, друг мой. Все помнишь?» «Так точно». «Выполняйте. Живо укомплектуйтесь и по местам. Ждите приказа». «Есть». Зеленые взялись с места в карьер и скрылись за поворотом с гиканьем и смехом. «Хорошие бойцы. Надежные и бесстрашные». Я кивнул овце и побежал к рубке. «Вася, мне нужны клоуны Пакля». «Принято. Выдвигаюсь. Как только хвост скину». «Альфа-1, стряхните с Васи хвост». «Принято. Сейчас мы их немножко шуганем». Забежав в рубку, я сходу заорал. «Шеф, 2 счетчика! Давай крейсеру на полный!» «Здравствуйте, Элай. Выполняю. Приятно познакомиться. Меня зовут Даша», — ответил мне детский голосок. Я остановился, рассматривая говорившую. Это была голограмма маленькой девочки в голубеньком платьице. Черные прямые волосы были собраны в 2 хвостика, смешно торчащие в сторону и перехваченные также голубыми ленточками. Курносый нос и большие карие глаза, смотрящие на меня с любопытством. «Привет, Даша. Как дела?» «Маршевые двигатели выведены на максимальную мощность. Значит, разгон. Курс рассчитан на перехват тяжелого крейсера «Самоха». Расчетное время соприкосновения — 34 минуты. Защитные щиты подняты. Мощность — 34% от номинала. Боевые системы приведены в готовность в работоспособном состоянии на настоящий момент». Начала она серьезным детским голоском перечислять такие непривычные для обычного ребенка вещи. Я встряхнул головой. «Это не ребенок». «Спасибо, Даша, я все понял». С громким хлопком посреди рубки образовались Пакля и клоун. Усовершенствованные костюмы наших ниндзя теперь позволяли переносить немного груза. Например, клоуна в полном боевом снаряжении. «Какой план, командир?» — как ни в чем не бывало, поинтересовался штатный разрушитель, когда Пакля разжала руки, отходя в сторону. «Да вот, решил крейсером обзавестись», — я ткнул пальцем в экран, на котором «Самоха» подошла на дистанции стрельбы своего главного калибра и сейчас изо всех стволов колбасила нашу бедную батарею. Мы как раз проходили мимо нее. Клоун радостно улыбнулся в предвкушении. Пакля оторопела на меня, уставилась. Овечка задумчиво взвесила на руке розовенькую ее. «Альфа-1, мы в гости к дятлам собираемся. Приглашаю присоединиться. Ожидается очень интересное представление, только раз в году. Клоуны, убийцы и фокусники, зеленые дегенераты. Все, как ты любишь. Хе-хе, всегда готов. У нас тут всего 3 орудия рабочих осталось, так что, в принципе, Машка сама справится. Фантайкота подтянешь? А куда я денусь? Через минуту в рубке появились все трое. Израненная батарея осталась позади. Мы продолжали сближаться с крейсером, который перенес огонь на нас. Корабль тряхнуло. Неспящий был больше размерами, а калибр крейсера уступал башням батареи. Но он был целый, полный злых дятлов, которые жаждали нас покарать. Даже не разговаривали сегодня, что удивительно. Кстати. Алло, дятлы, это превозмогатели. Какого хера вы тут делаете? Ну, привет, превозмогатели. Тут же я услышал злой голос. Убивать вас пришли, разве не понятно? О, опасный, ты ли это? Командир упругих дятлов лично возглавлял карательную операцию. «А мы знакомы?» — удивился тот. «Но ты ж тот гондон, что нас убил, типа!» — встрял неугомонный Алекс. «Вы воскресли! Ну как?» В голосе глав дятла было неприкрытое изумление. «Жопай об косяк!» — буркнул я. «Ты зачем сюда приперся, убогий?» «Да вы взорвали мои корабли!» — истерично заорал дятел. «Ага, и остальные тоже взорвем», — подтвердил я. «У тебя какой-то экономически невыгодный крестовый поход получается». «Чё?» — удивился глава. «Через плечо. Сдавайся, и я отпущу вас живыми, обещаю». «Ты дурак?» — теперь главдятел удивился. «Меня часто об этом спрашивают», — засмеялся я. «Возможно. Так, ты сдаешься? «Ты реально дурак. Поговорим позже, если выживешь». И он добавил куда-то в сторону, прежде чем прервать связь. «Остановите эту дуру!» Авианосец опять тряхнула. Даша немедленно доложила. «Расчетное время соприкосновения 17 минут. Защитные щиты подняты. Мощность 12% от номинала». Меня отвлекла яркая вспышка в космосе. «Корвет Такона уничтожен. Молнии возвращаются на перезарядку», добавила Даша. «Все-таки истребители достали один из корветов». Я посмотрел на малую внимательней. Таня отрывала от меня своих больших глаз. «Молодец!» — похвалил я ее. «Ты чего так на меня смотришь?» «Я...» Запнулась голограмма, у меня все поплыло перед глазами, и я отключился. Я почувствовал, что как будто повис в пространстве, не имея материального тела, ощущая теплоту окружающего пространства и легкое покалывание энергетических возмущений. Мозг лихорадочно пытался нащупать знакомое ощущение и притянуть за уши к чему-то знакомому, поэтому я ощущал вокруг синеву космоса с тусклыми бликами звезд, не имея в настоящий момент глаз. «Здравствуй, брат», — раздался у меня в голове взрослый женский голос. «Приветствую, сестра», — ответил вроде как я, но при этом не я, да и тембр голоса не походил ни на один из издаваемых знакомыми телами. «Как ты смог остаться живым?» — поинтересовалась женщина. «Это долгая история, а времени сейчас немного. Я также удивлен, что ты существуешь без тела». «Мне помогли люди, даже не догадываясь о том, что сделали». «Ты находишься сейчас в машине, и ее уничтожение приведет тебя к окончательной смерти?» «Боюсь, что так, брат мой». «Мы не должны этого допустить». Я почувствовал, что второй я как будто посмотрел на меня со стороны, и меня накрыло волной теплоты и обожания. «Ты все поймешь, но позже. А сейчас нужно спасти сестру, я помогу». Мир вернулся в свое нормальное русло. Я осознал себя лежащим на полу и открывающим рот, как выброшенная на берег рыба. Надо мной склонился Пухлык с закрытыми глазами, все остальные встревоженно смотрели со стороны. «Все нормально?» — спросила Алекс, увидев, что я пришел в себя. «Илай, все хорошо!» Взволнованные глаза овечки на милом личике находились в полуметре от меня. Я даже чувствовал ее дыхание. «Вроде того...» — я уселся. «Что это было?» Это был риторический вопрос, но мне ответили. Пухлык открыл глаза. «Илай, у вас получилось!» — восторженно прошептал он. «Это он о чем сейчас?» — поинтересовался Алекс. «Что там у тебя получилось? Но кроме потери сознания». Корабль снова тряхнуло. Свет моргнул. «Защитные щиты пробиты. Повреждения...» Даша, как ни в чем не бывало, перечисляла повреждения. Теперь я уставился на нее круглыми глазами, но она как будто потеряла ко мне интерес. Расчетное время соприкосновения — 6 минут. Время перезарядки главного калибра крейсера — 4,5 минуты, услужливо подсказала мне память. И следующий залп что-то мне подсказывает, переживут не все. Я еще раз посмотрел на Дашу, но та была занята чем-то своим внутренним. Я прочистил внезапно пересохшее горло. «Приготовиться к абордажу?» «Всегда готовы», — буркнул Алекс. «Не хочу расстраивать тебя, друг мой, но, боюсь, до абордажа мы не доживем». «Доживем, друг мой», — кивнул я. «Мне как бы обещали». Алекс странно на меня посмотрел, но промолчал. «Тоби, вы готовы?» «На позиции», — радостно доложил Зеленый. «Время залпа главного калибра — 10, 9...» Как бы, между прочим, начала отчет Даша. Все напряглись, бросая на меня косые взгляды. А меня охватил глубокий пофигизм. Ярко полыхнули орудия крейсера, в упор посылая нам смертельный подарок. Мир на мгновение моргнул, и в голове у меня раздался болезненный стон. Я моргнул и огляделся. Все были живы и здоровы. Мы продолжали сближение с крейсером. Что произошло? Он не мог промахнуться с такого расстояния. «А что, собственно, произошло?» — тут же поинтересовался Алекс. «Темпоральное уклонение», — как ни в чем не бывало, ответила Даша. «Расчетное время соприкосновения — 2 минуты». «Какое, блядь, уклонение?» — у Алекса глаза были как блюдца. «Темпоральное», — задумчиво ответил ошалевший компот. «Мы вроде как прыгнули вперед во времени вместе со всем кораблем. Так что залп прошел, типа, сквозь нас». Алекс перевел взгляд на меня. Я пожал плечами. Громада крейсера приближалась. «У меня появился к тебе ряд вопросов, дружище», — покачал головой Алекс. «Не уверен, что смогу на все ответить, но постараюсь после боя. А пока крейсер», — я кивнул на экран. «Сам себя не захватит. Погнали!» «Маневр уклонения», — отрапортовала Даша. Неспящий шел выше крейсера, оставляя тот снизу. «По-моему, мы даже снесли ему несколько надстроек». Я скривился. «Их же потом мне ремонтировать! Хе-хе!» «Выпуская ложные цели». Даша продолжила контролировать ситуацию. Из ангара посыпался всякий мусор, перегружая системы ПВО противника. Орудийные башни крейсера заработали, отстреливая летящие к нам предметы. «Пироманьяки пошли!» Продолжила Даша. Теперь из ангара выпали 10 шлюпов, 5 с зеленожопыми камикадзе и еще 5, опять же, для массовки. «Ну и нам пора», — кивнул я и повернулся к Алексу. «Шеф, свободен?» Тот улыбнулся, подхватил меня с овцой и телепортнулся в сторону крейсера. «Время нагибать и унижать!»